Глава 7. Мария Брегич. Уходить не хотелось. Возле озера было спокойно. От теплого ветерка зеркальная поверхность подернулась мелкой рябью. Дальше по берегу деревья подбирались к самой линии воды. Но там, где устроился Энлей, берег был пологим, усыпанным золотистым песком. Над озером порхали крупные стрекозы, сияющие красным, синим и зеленым. Он не думал о том, почему они сияют. Он вообще ни о чем не думал и не собирался. Хотелось расслабиться, раствориться в мире. Пускай все остальное проходит мимо. «Нам нужно уходить», — сказал его приятель. Он сидел рядом и тоже смотрел на воду. Энлей никак не мог вспомнить его имя, но точно знал, что они приятели. Друзья? Нет, вряд ли. Друзей Энлей в последние годы старался не заводить. «Давай останемся», — предложил он. «Нельзя сидеть тут вечно». «Почему вечные проблемы возможны, а вечное спокойствие нет?» «Потому что вечное спокойствие не для живых. За жизнь нужно платить решением проблем. Я лучше пойду». «Останься. Но только если ненадолго». Они вроде как договорились, но слова приятеля все равно не давали Энлею покоя. Что-то было не так в них и в человеке, который их произнес. Ветер становился сильнее и прохладнее, золотистое очарование летнего дня понемногу исчезало. На горизонте уже собирались темной стеной грозовые тучи. Энлей проснулся внезапно, без криков и подпрыгиваний на кровати. Сон отпустил его плавно, как это бывало чаще всего. Но легче от этого не стало. Паршивое чувство на душе сохранилось. «Какого черта ты меня преследуешь?» — спросил Энлей у пустой комнаты. Во сне невозможно понять, что это сон. Все кажется абсолютно нормальным и логичным. Сияющие стрекозы размером с кошку, мертвец, сидящий рядом с тобой. Хотя там, на берегу озера, было неочевидно, что это мертвец. Там собеседник Энлея выглядел обычным молодым мужчиной. Такой высокий и добродушный гигант, как викинг из старых фильмов, только в современной одежде. Светлые глаза, русые волосы и борода. Странная улыбка. Улыбаться ведь положено от радости, так природой заведено. А он заставил Энлея думать о том, что можно улыбаться от боли. И все равно на берегу озера его присутствие казалось вполне естественным, даже при том, что Энлей не мог вспомнить его имя. Лицо-то было знакомым. Теперь он сообразил, где видел его раньше. На фотографиях, которые показывал ему Дерек. У людей, потерявших лицо, очень разное отношение к своим прежним фотографиям. Кто-то убирает снимки подальше и запрещает близким их рассматривать. Кто-то поступает наоборот, окружает себя прошлым, повсюду размещает лицо человека, которого больше нет. И кажется, что ничего не изменилось, что это зеркала, а не фотографии. А зеркала ведь не врут. Дерек предпочел нечто среднее. Смотреть на свое потерянное лицо ему было больно, это чувствовалось. Однако и фотографии он сохранил, чтобы иногда показывать тем, кого считал друзьями. Энлею тоже показал. И они не стали обсуждать, что новый Дерек был совсем не похож на старого. Не только потому, что лишился лица, хотя из-за этого в первую очередь. Просто прежний Дерек был уверенным в себе гигантом. Весь его образ дышал силой и спокойствием. Новый же Дерек как будто ссохся. Попытался спрятаться внутри себя. Он сделался тенью собственного прошлого. Энлей не ожидал увидеть его во сне. Он скорбел о смерти Дерека, но в версии о самоубийстве предпочитал не сомневаться. Потому что разбираться с таким — не его работа. Все уже проверили охранники клиники и полицейские, Причем полицейским явно хотелось зацепиться за что-нибудь, найти несоответствие, а они не смогли. Разве это не служило лучшим доказательством того, что Дерек действительно покончил с собой? И все же, если бы уверенность Энлея была искренней, обошлось бы без таких снов. Он никогда не был склонен к мистике и не считал, что ему действительно явился призрак Дерека. Энлей прекрасно знал, сны — это отражение того, что застряло в подсознании и никак не может выйти наружу. Получается, у него все-таки остались сомнения. Если он будет игнорировать их и дальше, спокойствия ему не видать. Первым и главным вопросом, пожалуй, был мотив. Самоубийство из трусости. Да, возможно. Но разве это похоже на Дерека? Разве он хотя бы намекал на нечто подобное в их последнем разговоре? Он заводил речь о том, что не хочет жить, если операция не удастся. Однако он еще не сдался. Он надеялся. Так почему же он решил не попробовать? Если это действительно решил он. Как и в случаях с фотографиями, откровенничал Дерек тоже не с каждым. Но и здесь Энлей стал исключением. Возможно, Дерек действительно считал его близким другом. Почему-то. А может, ему просто хотелось с кем-то поделиться, избавиться от груза на душе. В любом случае, именно переводчику он рассказал о том, что считал истинными причинами своего несостоявшегося самоубийства. Окружающим казалось, что все случилось внезапно и без причины. Был молодой, пышущий здоровьем мужчина. Получил от судьбы столько, что другим даже не снилось. А потом пустил себе пулю в голову. Идиот? Еще какой! И не с чем тут разбираться. На самом же деле, Дерек вел тихую войну много лет с собой и с миром. Им были недовольны всегда. В детстве, потому что он учился хуже, чем братья, не достиг особых успехов в спорте, не завел толковое хобби. С машинами возиться нравилось. Так разве ж это солидно? Кто угодно машину починить может. Досталось ему и за то, что он решил не поступать в колледж. Пока Дерек раздумывал, семья его вроде как поддерживала. Мол, это твоя жизнь. Ты решай, что с ней делать. Но когда дошло до дела, отказ от высшего образования привел к укоризненным взглядам и двусмысленным шуточкам. Когда Дерек пытался спросить напрямую, есть ли к нему претензии или нет, его заверяли, что все в порядке, но язвительные комментарии слышались регулярно. Его много лет убеждали, что с ним что-то не так. Он неудачный ребенок, он хуже остальных. Его не упрекают открыто только потому, что это бесполезно. Ну что он уже сделает, если таким родился? Пускай живет, как получается. Он не хотел с этим мириться. Он пытался понять, что с ним не так, и исправить это. Энлей не был психологом, но даже он догадывался, что вся эта язвительность между строк и двусмысленные шуточки куда хуже откровенных упреков. Дереку не на что было жаловаться. Он не мог обсудить даже с близкими друзьями то, чему не было доказательств. И все же, чем старше он становился, тем больше разочаровывался в себе. Он вроде как жил жизнью мечты, выбор он всегда делал сам. Однако наслаждаться этим выбором ему не давали. Все, чье мнение он ценил, смотрели на него снисходительно. В таких условиях Дерек и сам в себе начал сомневаться. Ну и, конечно, немалую роль в его судьбе сыграла любовь. То, что Энлей не мог понять и втайне считал психическим отклонением, которое просто не было вовремя выявлено и вылечено. Дерек влюбился в одноклассницу. Она ответила ему взаимностью. Они начали встречаться. У них все шло отлично, но только в начале. Потом девушка, красивая и перспективная, и сама засомневалась, а правильный ли она сделала выбор. Точно ли это тот человек, с которым стоит связать свою жизнь? Ведь после свадьбы и рождения детей ей уже не сбежать. Она слышала, что о нем говорили его родственники, и чувствовала, что неуверенность в себе пожирает его изнутри. В какой-то момент это стало для нее важнее всего. Она разорвала их помолвку. Дерек сделал вид, что все в порядке. Он даже не остался надолго один. Рядом с ним всегда хватало женщин, готовых на роман с обеспеченным, молодым и привлекательным мужчиной. Пусть и механиком, им-то какая разница, откуда деньги берутся. Однако новая женщина не была той самой. Отношения с ней разве что стресс помогали уменьшить, но не приносили того счастья, которое Дерек чувствовал раньше. Его внутренние сомнения теперь полыхали, как костер, в который плеснули бензина. Его не оставляла навязчивая мысль, что он ошибся во всем. Все его ключевые решения, принятые в жизни, оказались неверными. Счастья нет и быть не может. Никогда. А если так, зачем вообще пытаться? Зачем начинать новый день, если уже знаешь, что он будет тяжелым и грустным? «Я был уверен, что просвета нет», — вещал компьютерный голос, озвучивавший слова, написанные на планшете. «Все лучшее в моей жизни закончилось». «Слушай, ну явная же депрессия», — удивился тогда Энлэй. «Почему ты не пошел к психотерапевту?» «Не знаю. Может, потому, что в моей семье так было не принято. А может, потому, что я пытался искать помощи у друзей и родных. Они не помогли, и мне не стало легче. Как мог помочь разговор с незнакомым человеком, который за деньги скажет что угодно?» Главным мотивом Дерека в тот день стало чувство безысходности. Он думал не о том, что умрет, а о том, что все наконец-то станет понятным, стабильным и спокойным. Он просто выстрелил, и путь назад был закрыт. Потом он не помнил, о чем именно думал в тот самый момент, когда нажимал на спусковой крючок. Дальнейшее происходило без участия Дерека. Его нашли, отвезли в больницу, спасли, потому что мозг оказался не задет. Но травмы все равно были очень серьезны, поэтому несколько месяцев он провел в коме. А в это время родные и друзья у его постели шокированно обсуждали, что же могло случиться. У него все было хорошо, потому что у него все было. Деньги, работа, дом и машина, даже не одна. Женщина рядом, молодая и красивая. Все составляющие для успеха и счастья. Так что любое обсуждение случившегося неизбежно заканчивалось выводом, что Дерек виноват сам. «Я не отрицаю, что виноват», — рассказывал он. «Я действительно виноват, это не обсуждается, но не так, как они думали, и они не были безгрешны». «Разве тебе было дело до того, какие они?» — спросил Энлэй. «Нет, больше не было. Одна из моих настоящих ошибок — верить, что мнение этих людей имеет значение, и что они будут довольны мной хоть когда-либо». Ему теперь отчаянно хотелось жить, причем так, как раньше, своей маленькой неприметной жизнью, с любимой работой, с поездками на рыбалку по выходным, с вечерами, проведенными в баре. Дереку вмиг стало все равно, насколько престижным это выглядит со стороны, насколько осмысленно он существует. Ему ведь было хорошо. Даже ту боль, которую причинило расставание с любимой, он смог бы пережить и двинуться дальше. Беда в том, что и прошлая жизнь оказалась ему недоступна. Некоторые решения нельзя переиграть. Он потерял разум и лицо, и здоровье. Внезапно оказалось, что главное именно это, а вовсе не диплом престижного колледжа. Дерек уже не мог сорваться и уехать, куда захочется, не мог познакомиться с кем-то. Да и пиво по вечерам превратилось чуть ли не в несбыточную мечту. Рядом с ним почти никого не осталось. Девушка появилась у его кровати только один раз, чтобы объявить о разрыве отношений. Он ничего не почувствовал. Отпустить ее оказалось так легко, потому что она никогда не была по-настоящему нужна. Друзья. Они задержались рядом чуть дольше. Но в основном потому, что в обществе считалось неприличным бросать инвалидов, попавших в беду. К Дереку приходили не ради него самого, а потому, что так положено. Легче от этого не становилось никому. Он позволил приятелям больше не появляться в больнице. Они для вида повозмущались, потом вздохнули с облегчением. Им ведь и в самом деле не хотелось смотреть на то, что от него осталось, как будто этим можно было заразиться. С его семьей все оказалось куда сложнее. Родные действительно любили Дерека и знали, что забыть о нем не смогут. При этом его родственники испытывали тот же инстинктивный страх перед ним, что и остальные. Им приходилось преодолевать себя перед каждой новой встречей. Его якобы счастливое прошлое подтолкнуло его к необдуманному решению. Теперь же, когда многие бы согласились с тем, что у него есть объективные причины для горя, он находил в себе все новые и новые силы сражаться. Он терпел боль, унижение и неопределенность. Он старался сосредоточиться только на возможностях. А ведь они были. Дерек сразу же начал изучать тему пересадки лиц. Такие операции оставались редкими, однако не уникальными. Он готов был рискнуть, он верил, что все получится. Но жизнь подготовила ему новое испытание. Оказалось, что из-за индивидуальных особенностей ему очень сложно найти донора. И даже это он выдержал. Он один знал, чего ему это стоило. И все же он не сломался. Он принял долгие годы неопределенного ожидания. Он терпел. Так почему же он сорвался, когда успех показался на горизонте? Да, не гарантированный успех, но ведь возможный. Вот что засело в подсознании Энлея, вызывало те сны и отказывалось оставлять его в покое. Факты говорили о том, что Дерек покончил с собой. Однако, вопреки обыкновению, Энлей отказывался верить фактам. А что делать дальше, он не знал. Энлей привык доверять системе, и обычно она не давала сбоев. Если полиция установила, что в смерти Дерека никто не виноват, что вообще можно предпринять? Ответа на этот вопрос у него не было. Энлей позволил себе отвлечься, просто погрузиться в привычный день. Он знал, что сомнения догонят его ночью, но пока давал себе паузу. Однако вернуться к судьбе Дерека пришлось куда раньше, чем он ожидал. Проходя мимо палаты погибшего пациента, Энлей обнаружил там двух женщин, разглядывающих друг друга с нескрываемой неприязнью. «Как вообще можно такое говорить?» — возмутилась Герасимова. — Он же погиб! Свою подопечную Энлей не видел уже давно, с тех пор, как они нашли тело Дерека. Да он, если честно, даже забыл о ней, под впечатлением от случившегося. Она не просила о помощи, его это полностью устраивало. Герасимова не была знакома с Дереком, поэтому Энлей и допустить не мог, что она зацепится за его историю и окажется здесь. «Он не погиб, а совершил богомерзкое деяние», — спокойно ответила ее собеседница. «За это он заслуживает порицания, и я его порицаю. Я буду радоваться, что земля очистилась от скверны». Даже если бы Энлей не видел, кто это говорит, и не слышал голос, он бы все равно догадался. «Мария Брегич, конечно же, никто другой такого бы не ляпнул». Энлей не знал, из какой именно страны прибыла сюда Мария, да и не интересовался этим. Он просто не сомневался, что она не выросла в Америке. Несмотря на неплохой английский, у нее сохранился сильный акцент. Но родная страна и акцент были не так важны, как тот факт, что Мария оставалась показательно религиозна. Именно показательно. Она использовала религию как аргумент в любом споре и была склонна к непрошенным проповедям. Она оказалась достаточно умна, чтобы помалкивать перед начальством и пациентами, а вот в беседах с коллегами никогда не сдерживалась и смотрела с нескрываемым презрением на любого, кто имел наглость с ней не согласиться. Она и мысли не допускала, что не права, и быстро поддавалась гневу. О христианском смирении, видимо, она и не слышала. Начальство о взглядах и проповедях Марии знало, но делало вид, что не знает. Поначалу такой подход поражал Энлея. Это в Америке, в стране, где можно схлопотать огромный штраф за одно неосторожное слово. Но поработав в клинике подольше, он разобрался, почему здесь держат Марию. Во-первых, она оказалась потрясающе талантлива как медсестра. Она не раз ассистировала на операциях и, бывало, спасала жизни в момент, когда даже врачи не знали, что делать. Возможно, она и сама могла бы стать врачом, но то ли не захотела, то ли так сложились обстоятельства. В уходе за пациентами ей тоже не находилось равных. Она одинаково заботилась обо всех, даже о тех, кого не считала достойными жизни. Во-вторых, она бралась за любую работу. Клиника оставалась для нее центром жизни. 50-летняя Мария ни от кого не скрывала, что семьи у нее никогда не было. Ей требовалось занять как можно больше времени. В глубине души Энлей подозревал, что она попросту бежала от своего одиночества. Она соглашалась даже на задания, которые больше подходили бы санитаркам, и ни разу не заикнулась, что она обладает слишком высокой квалификацией для определенной работы. Так что Мария была человеком непростым и противоречивым. Но здесь, в палате самоубийцы, она вела себя так, как и следовало ожидать. Вот только Герасимова, знавшая ее куда хуже, растерялась перед такой жестокостью. Пожалуй, это глупо, однако Энлей почувствовал определенную симпатию к русской, пытающейся защитить того, кого она толком не знала. Он не сомневался, что она искренна. Он помнил, как она смотрела на окровавленное тело Дерека. Именно поэтому Энлей решил вмешаться, хотя имел полное право пройти мимо. Он заглянул в палату, и Мария мигом притихла. Энлей не был ее руководителем, но его тут относили скорее к начальству. Такое положение и принесло ему нежеланную роль куратора Герасимовой. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он. Вопрос не был простой формальностью. Энлей мог догадаться, почему завязался спор, однако понятия не имел, что привело сюда Герасимову. «Эта милая женщина только что созналась в убийстве», — мстительно заявила Герасимова. «Считать кого-то заслуживающим смерти — это не то же самое, что убить», — с неизменным хладнокровием сообщила Мария. «Это факт», — признал Энлей. «Благочестивая кровожадность мисс Брэгич широко известна в больнице». «Не нужно это так называть. Я просто говорю то, что правильно. А эта женщина вообще явилась сюда воровать». «Что?» — возмутилась Герасимова. «Если бы я собиралась украсть планшет Дерека, разве стала бы я его просить у вас? Что за бред?» «Зачем вам понадобился планшет Дерека?» — удивился Энлей. «Нужно кое-что проверить. Это чужая собственность», — отрезала медсестра, — принадлежащая отныне наследникам этой проклятой души. Хотите посмотреть, договаривайтесь с ними. Я же собираюсь доставить каждый предмет из этой комнаты на склад. Не обращая на нее внимания, Энлей заглянул в коробки и выудил из ближайшей тот самый планшет, с которым Дерек почти не расставался. Персонал клиники не сомневался. Если погибший пациент и оставил записку, то только на компьютере. Однако планшет уже проверили несколько раз. Никакой записки там не было. Скорее всего, ее и искала русская, вообразившая себя гениальной следовательницей. Обсуждать это под взглядом Марии, похожим на дуло снайперской винтовки, направленное прямо собеседнику в лоб, не хотелось. И Энлэй лишь сказал: «Я сам отнесу планшет на склад. Сегодня же». «Не ожидала от вас такого, мистер Лю», — воскликнула Мария. «Что я планшеты носить умею?» «Да, с первого взгляда не скажешь». «Что вы будете потакать незаконным поступком? Я буду вынуждена сообщить об этом куда следует». «Сообщайте», — пожал плечами Энлэй. «Потом обязательно расскажете мне, что вам ответило начальство». Не дожидаясь новых выпадов со стороны бдительной медсестры, он покинул палату. Герасимова тут же последовала за ним. Энлею показалось, что перед уходом она показала медсестре язык. Но это, конечно же, не могло быть правдой. Взрослые женщины так себя не ведут. Планшет следовало забрать хотя бы для того, чтобы побесить Марию. При этом отдавать компьютер русской Энлей не спешил. Он подошел к окну в коридоре и остановился там, рассматривая почти разрядившееся устройство. «Зачем это вам?» — спросил он. До меня дошел слух, что Дерек вел тайную переписку с другими пациентами. Я всего лишь хотела проверить. «Что? Зачем? Это даже звучит нелепо». «А он общался с другими пациентами открыто», — заинтересовалась Герасимова. «Нет, насколько я помню, такого не было. Дерек мало с кем говорил. С другими пациентами мог перекинуться парой фраз, насколько это вообще возможно с поправкой на ситуацию. Но долгих бесед не было, хотя их никто не запрещал». «Получается, если он это и делал, то тайно, причем по какому-то внутреннему мессенджеру. Давайте просто проверим, а?» То, что Герасимова знала про внутреннюю сеть больницы, было любопытно. Энлей ей о таком не рассказывал, забыл просто. Получается, упомянул кто-то другой. И этот же человек мог предоставить информацию о Дереке. Но все это вовсе не означало, что на планшете хранится нечто важное. Энлей держался за мысль о том, что полиция планшет проверила. Там ничего нет. Совершенно ничего подозрительного. Ведь любая странная деталь могла означать, что смерть Дерека все-таки не была самоубийством. Лезть в это дело еще глубже Энлею не хотелось, но понимал он и то, что иначе уже не получится. Ночью подсознание намекнуло ему, что в покое просто так не оставит, и продолжения он не хотел. Он не стал отдавать планшет Герасимовой, он сам зашел в нужный мессенджер. Это, справедливости ради, было не так просто. Эксперты из небольшого городка действительно могли упустить программу, о которой не имели никакого понятия. И все равно это ничего не доказывало. Зачем Дереку заниматься таким? Однако причина нашлась. Глядя на список контактов, Энлей убедился, что дурацкая версия, вроде как придуманная Герасимовой на ходу, оказалась правдой. Дерек действительно вел довольно активную переписку с несколькими пациентами. А значит, в его смерти и без того странной только что появилось новое обстоятельство.